10 женщин, 7 из которых были черными, заняли скамьи перед телевизором в спальне блока С в ожидании любимого комедийного сериала. Дебби слезла с верхней койки и встала, загородив им экран. «Что ей надо? Приготовила свой номер и хочет нас посмешить». «Я над ним еще работаю», — сказала Дебби. «Он будет о том, каким образом меня надули на 50 000, и я попала сюда». «Это что, смешно? Это вы мне скажите. 50 000! Откуда ты эти денежки стянула?» «Я их заработала. Проституцией!» «Не позорься. Дебби адвокат. Трахает людишек не в постели, а в суде». «Я не адвокат. Я занималась досудебными разбирательствами». «Да нафиг тогда ты училась?» «Думала, что захочу стать практикующим юристом». Дебби помолчала и, решив зайти с другой стороны, сказала: «Хочу вас кое о чем спросить. Как лучше всего раздобыть много денег, не работая?» «Выиграть в лотерею! Найти богатого мужика!» «Ага, а потом терпеть его задницу в постели!» «А как насчет вооруженного ограбления?» — поинтересовалась Дебби. «Давай, если хочешь получить кайф!» «А из вас никто не грабил банк?» Женщины переглянулись. «А от кого-то я что-то слышала. Говорят, Розелла из спальни Б. Знаешь ее?» «Говорят, Розелла задолжала 500 баксов адвокату. Пришла в банк с пистолетом своего парня и говорит кассирше: давай мне 500 долларов. Взяла и расплатилась с адвокатом». «А ты сама что об этом думаешь? Как лучше заработать?» — спросила Дебби другая женщина. «Я хочу приготовить эстрадный номер, но хочу и отплатить парню, который надул меня». Старшая из женщин, матушка, осужденная на 24 года за то, что убила мужа чугунной сковородкой, посоветовала: «Наплюй на номер, детка! Займись-ка лучше своим парнем! Что-то ты не сказала ничего смешного, пока стоишь тут!» На обратном пути к Мэри Пэт и детям Френ предавался сладким мечтам. Вот Дебби выйдет из тюрьмы, а в Сомерсете у него для нее готова меблированная квартирка. Она и прежде жила там, всего в 4 милях от его дома, в Блумфилд-Хиллз. Он поможет ей устроиться, может быть, покрасит стены, передвинет мебель, купит продуктов, вина. Они посидят, выпьют, Дебби расслабится. Конечно, она не будет против, ведь у нее 3 года не было мужчины. Она взглянет на него по-особенному. Френ все ждал, когда она посмотрит на него так. С тех самых пор, как они познакомились, и она стала с ним работать. Этот взгляд скажет ему, что она не против лечь с ним в постель. Не за чем-то серьезным, а просто для удовольствия. А когда все произойдет, скажет: «Вау, как же это случилось?» Когда-то давно он сказал Терри, что ни разу не знакомился в баре с девчонками, даже до свадьбы. А Терри спросил: «Ты не пробовал или просто не получалось?» Френ ответил, что не пробовал. Почему-то в баре он утрачивал всю свою самоуверенность, которой обладал в избытке в зале суда. Терри сказал ему тогда: «Ты застегнут на все пуговицы. Попробуй похудеть и некоторое время не ходи в парикмахерскую». Терри ко всем проблемам подходил одинаково. «Если можно справиться, справляйся. А нельзя, просто наплюй». Ночью Шанталь не расставалась с пистолетом. Это был русский Токарев, полуавтоматический, который она купила на рынке на деньги Терри. Там продавались также и ручные гранаты, но их она боялась. Этим вечером она принесла пистолет с собой и положила его на стол, на котором он скручивал косячки юби. Она сказала ему, что здесь марихуану называют имиюби бвени, то есть травка, которая горячит голову. Из всего этого он запомнил только слово «юби». Перед ужином они выкурили косячок. На ужин со вчерашнего дня оставалось немного тушеной козлятины. Терри всегда жаловался, что в ней много костей. А теперь они собирались выкурить еще по одному, с бренди и кофе. На столе стояли кружки, кофейник и цитрусовая свеча. Перед тем, как начать курить, он непременно рассказывал ей забавные вещи, которых наслушался на исповеди, или о своем брате-адвокате, о том, как он выколачивает деньги для своих клиентов. Или шутил, и она всегда смеялась вместе с ним, хотя и не понимала его шуток. Но этим вечером Терри был странно серьезен. Он сказал, что сегодня до хрена жуков. Он еще не видел столько долбанных жуков. Обычно он выражался так, когда бывал пьян. Долбанные жуки, долбанный дождь. Он говорил иногда, что когда включает в доме свет, кажется, будто стены шевелятся, что на обоях движется рисунок. «В доме нет обоев», — возразила она. Он сказал, что имеет в виду жуков. Их так много, что они напоминают рисунок на обоях. Стоит только включить свет, как они начинают копошиться. Шанталь относилась к нему с терпением. Сегодня вечером то и дело в разговоре возникали паузы, и она терпеливо ждала. На этот раз он удивил ее, сказав безо всякой связи. «Некоторых, прежде чем убить, калечили. Калечили намеренно». Последнее время он снова и снова заговаривал о геноциде. «Да, они делали это намеренно», — согласилась Шанталь. «Они отрубали ноги, ступни и забирали обувь», — сказала Шанталь, — «если она была». Она решила, что он вспоминает пережитое тогда в церкви. Очень давно он не возвращался к этой теме. «Не помню, чтобы им удавалось сделать это одним ударом». Это было сказано с удивившим ее равнодушием. «Иногда удавалось. Тебе приходилось наблюдать?» Ей не нравилось, когда он говорил в такой манере. Впрочем, вместе с его словечками это служило еще одним доказательством того, что он много выпил. Она ответила: «Может, хватить и одного удара, но у них лезвия, должно быть, затупились или с самого начала были не заточены. Тот, кто ранил меня, я тогда закрылась рукой от удара. Он схватил меня за руку, я пыталась вырваться, и он снова ударил. И я увидела, что он держит мою руку за кисть и разглядывает. Кажется, он удивился. Потом на его лице появилось другое выражение — ужаса, отвращения. Но не знаю, его просто ужаснуло увиденное или же то, что он только что сотворил. А если ты его опять встретишь? Надеюсь, этого никогда не случится. Ты можешь привлечь его к суду. Правда? И это вернет мне руку?» Терри закурил при свете свечи и, помолчав, проговорил: «Те, кого убивали в церкви, стояли и ждали, сгрудились в кучу и держались друг за друга. Хуту вытаскивали их в проход, и некоторые звали меня на помощь. Я тебе никогда не рассказывал, как они кричали: „Святой Отец, ради Бога!“» Ей очень не хотелось, чтобы он переводил разговор на себя. «Знаешь, — сказала она, — по всей Руанде хуту отрезали у тутси ступни за то, что они выше ростом». Но он снова заговорил о том, что произошло в церкви. «Они стояли и позволяли себя убивать». Ей хотелось его успокоить. «Послушай, раз у них не было оружия, они поняли, что им все равно суждено погибнуть. Я слышала в Кигале, некоторые даже платили хуту, чтобы те застрелили их вместо того, чтобы зарубить. Понимаешь, они знали, что так или иначе умрут». Но ее слова ничего для него не значили. Он сунул косяк в рот, но не затянулся, и проговорил: «Я ничего не сделал, чтобы им помочь. Пальцем долбанным не шевельнул. Я просто смотрел. Все это время, пока их убивали, я стоял и смотрел». Он произнес это без всякого выражения, и ей стало жутко. «Но ты держал в руках святые дары, ты сам говорил. Ты ничего не мог поделать. Попытайся ты их остановить, они тут же убили бы и тебя. Им все равно, что ты священник». Он поднес губам Юби и застыл так. «Можно мне кое-что спросить?» Он замолчал, и она проговорила: «Да, о чем?» «Как ты думаешь, от меня здесь есть какой-то прок?» Можно подумать, что сейчас он жалеет себя. Она сказала: «Ты хочешь правду? Ты не делаешь всего, что мог бы делать». И добавила: «Делай побольше. Говори с людьми о Боге. Неси слово Божье. Делай все то, что полагается священнику. Служи мессу каждую субботу, как от тебя ждут». «Ты в самом деле веришь?» — спросил он, глядя в его освещенное пламенем свечи лицо, «что можно взять хлеб и превратить его в тело Христова?» Что стояло за этим вопросом? Она ответила: «Конечно, можно. Священник как раз и совершает это во время мессы. Он превращает хлеб и вино. Я верю в это, и все, кто приходит на мессу, тоже верят». «Салли, мы верим только в то, во что хотим верить». Иногда он называл ее так: «Салли», от «Ассали», что означало «милая». «Хочешь знать, во что я верю?» — спросил он. «Да? Я приехал сюда, полный благих намерений, и в первую очередь мне хотелось выкрасить дом отца Торетти. По фотографиям, которые я рассматривал еще мальчишкой, было видно, что дом сильно в этом нуждается. Я это умею. Иногда я помогал отцу, когда у него были крупные заказы, например, на покраску двухэтажных коттеджей». Зачем он рассказывает это ей? Или просто он выпил сегодня лишнее, и его мысли бессвязно блуждают? «Мой отец всю жизнь красил дома. По меньшей мере лет 40 он простоял лицом к стене, водя по ней кистью, нюхая краску, потом затаскивал лестницу в фургон и перекуривал или подкреплялся водкой из горлышка. Когда я хотел бросить колледж, чтобы помогать ему, он сказал мне: «Лучше доучись, сынок, и устройся на нормальную работу. Ты слишком острый, чтобы всю жизнь мочиться в банку из-под краски». Единственным его развлечением была оленья охота осенью, раз в году. К врачам он никогда не обращался и умер в 63 года. Френ, мой брат, сказал, что он умер, когда смотрел по телевизору львов. Не настоящих, а детройтских львов, профессиональную футбольную команду. Френ написал в письме: «Последнее впечатление отца в жизни. Львы ведут мяч через все поле и упускают его у самых ворот противника». Ей показалось, что он улыбнулся, и она пытливо взглянула на него. Но, возможно, ей это только показалось. «Ты не знаешь моего брата», — проговорил Терри. «Он вовсе не хотел проявить неуважение». «Это с ней он разговаривает сейчас таким странно отрешенным голосом или с самим собой?» Шанталь смотрела, как он затягивается юби. Это была последняя затяжка. «Тебе лучше пойти, прилечь». «Скоро лягу». «Ну, а я пойду». Она встала из-за стола, взяла русский пистолет и замешкалась, глядя на Терри. «Почему ты со мной так разговариваешь?» «Как?» «Неважно», — пробормотала она, уходя. Но услышала, как вдогонку ей прозвучало: «А почему ты злишься?»